Третье королевство. Сарда. Сдобный переулок. «Силен он!» — прошипел Сагрус, разминая длинное тело. «Проклятая человеческая магия! Чуть не выдохся, пока держал щит!» «Извини, Хиарин виновато погладила блестящую чешую змея. Я просто не успела среагировать». «Не успела она!» — ворчал выходец из мрака. «Чему вас там только учат, неумех?» Аран медленно подошел к ним, остановился, странно посмотрел на вампиршу, незаметно отделенную с Сагрусом от него. В очередной раз подивился происходящему. Змей неизменно мешал им даже разговаривать и вообще вел себя крайне странно. «Хиарин, Тарак связывался?» — спросил оборотень, чувствуя неожиданную злость на порождение мрака. Сагрус, словно ощутив его вспышку гнева, нахально погладил девушку кончиком хвоста по ноге и подмигнул вмиг разозлившемуся адепту смерти. Нет, никакого эротического намека здесь не было и не могло быть. Но вот демонстрируемое весьма походило на обладание собственностью, и Аарана это бесило, потому что одно в школе смерти вбивалось неукоснительно. Вы свободны, и никто не смеет диктовать вам свои условия. Оборотень науку усвоил. Вампирша, по его мнению, нет. «Ты сдохнешь», — одними губами сообщил Аран змею. «Только посмей», — прошипел едва слышно Сагрус, искренне наслаждающийся ситуацией. «Шкуру спущу», — заверил оборотень. «Переломаю все кости», — не остался в долгу змей. Увлекшись угрозами, они не заметили вспышки синего пламени, а когда увидели стоящего магистра Илахара, было уже поздно. «Ты», — взгляд на Сагруса, — «только тронь. Себе», — ухмылка в сторону Аарана, — «все можно». «Так нечестно», — взвился выходец из мрака. «А кто тут говорит о честности?» — насмешливо поинтересовался принц Хаоса. Змей обиженно насупился, и, вышедший из огня вслед за магистром смерти Магиана Сойер, для начала вздрогнула всем телом, ужаснувшись порождением мрака, после удивленно взглянула на Элахара. Не став объяснять ситуацию со змеем, магистр лишь устало сказал. «Там ваша ученица, Магианна Сайрен». И леди мгновенно бросилась в первый дом, в котором на ее глазах скрылись профессор Лориес и его помощница. Принц Хаоса повернулся к одной из своих любимых учениц и устало спросил. «Хиарин, что здесь произошло?»